тебе? Это Валентина Петровна, я вот вам давно не звонил, это хотел спросить, вас все еще беспокоит соседи из 218-й? Ты есть беспокоишь, сам беспокоишь и сам спрашиваешь. Так я... А как я вас беспокою, если я не из 218-й? Откуда ж ты? Так я вообще из другого города. Я из Санкт-Петербурга звоню вам. Как же ты, ебёным, от меня узнал мой телефон из Санкт-Петербурга? Ну, это, в интернете, в общем, мне подсказали ваш номер. Да? Да. Вот с ними разговаривай. Подождите. Разбирайся с ними. Валентина Петровна, подождите, один вопрос еще.